Глава первая. Я родился в Женеве. Мои родные принадлежат к числу самых именитых граждан республики. Мои предки много лет были советниками и синдиками. Отец также с честью отправлял ряд общественных должностей. Он пользовался уважением всех знавших его за честность и усердие на общественном поприще. Молодость его была всецело посвящена служению стране. Некоторые обстоятельства помешали ему рано жениться, и он лишь на склоне лет стал супругом и отцом. Обстоятельства его брака столь ярко рисуют его характер, что я должен о них поведать. Среди его ближайших друзей был один негациант, который вследствие многочисленных неудач превратился из богатого человека в бедняка. Этот человек по фамилии Бофор обладал гордым и непреклонным нравом и не мог жить в нищете и забвении там, где прежде имел богатство и почет. Поэтому, честно расплатившись с кредиторами, он переехал со своей дочерью в Люцерн, где жил в бедности и уединении. Отец мой питал к Бофору самую преданную дружбу и был немало огорчен его отъездом при столь печальных обстоятельствах. Он горько сожалел о ложной гордости, подсказавшей его другу поступок столь недостойный их дружбы. Он тотчас же принялся разыскивать Бофора, надеясь убедить его начать жизнь сначала и воспользоваться его поддержкой. Бофор всячески постарался скрыть свое место пребывания, и отцу понадобилось целых 10 месяцев, чтобы его отыскать. Обрадованный, он поспешил к его дому, находившемуся в убогой улочке вблизи Рейсса. Но там он увидел отчаяние и горе. После крушения Бофора удалось сохранить лишь небольшую сумму денег, достаточную, чтобы кое-как перебиться несколько месяцев. Тем временем он надеялся получить работу в каком-нибудь торговом доме. Таким образом, первые месяцы прошли в бездействии. Горе его усугублялось от того, что он имел время на размышления, и, наконец, так овладело им, что на исходе 3-го месяца он слег и уже ничего не мог предпринять. Дочь ухаживала за ним с нежной заботливостью, но в отчаянии видела, что их скудные запасы быстро тают, а других источников не предвиделось. Однако Каролина Бофор была натурой незаурядной, и мужество не оставило ее в несчастье. Она стала шить, плести из соломки, и ей удавалось зарабатывать жалкие гроши, едва достаточные для поддержания жизни. Так прошло несколько месяцев. Отцу ее становилось все хуже. Уход за ним отнимал у нее почти все время. Добывать деньги стало труднее, а на 10-м месяце отец скончался на ее руках, оставив ее сиротой и нищей. Последний удар сразил ее. Горько рыдая, она упала на колени у гроба Бофора. В эту самую минуту в комнату вошел мой отец. Он явился к бедной девушке как добрый гений, и она отдалась под его покровительство. Похоронив своего друга, он отвез ее в Женеву, поручив заботам своей родственницы. 2 года спустя Каролина стала его женой. Между моими родителями была значительная разница в возрасте, но это обстоятельство, казалось, еще прочнее скрепляло их нежный союз. Отцу моему было свойственно чувство справедливости. Он не мыслил себе любви без уважения. Должно быть, в молодые годы он перестрадал слишком поздно, узнав, что предмет его любви был ее недостоин, и потому особенно ценил душевные качества, проверенные тяжкими испытаниями. В его чувстве к моей матери было благоговение и признательность, отнюдь не похожие на слепую старческую влюбленность. Они были внушены восхищением перед ее достоинствами и желанием хоть немного вознаградить ее за перенесенные бедствия, что придавало удивительное благородство его отношению к ней. Все в доме подчинялось ее желаниям. Он берег ее, как садовник бережет редкостный цветок, от каждого дуновения ветра и окружал всем, что могло приносить радость ее нежной душе. Пережитые беды расстроили ее здоровье и поколебали даже ее душевное равновесие. За 2 года, предшествовавшие их браку, отец постепенно сложил в себя все свои общественные обязанности. Тотчас после свадьбы они отправились в Италию, где мягкий климат, перемены обстановки и новые впечатления, столь обильные в этой стране чудес, послужили ей укрепляющим средством. Из Италии они поехали в Германию и Францию. Я, их первенец, родился в Неаполе и первые годы жизни сопровождал их в их странствиях. В течение нескольких лет я был их единственным ребенком. Как ни были они привязаны друг к другу, У них оставался еще неисчерпаемый запас любви, изливавшийся на меня. Нежные ласки матери, добрый взгляд и улыбки отца — таковы мои первые воспоминания. Я был их игрушкой и их башком, и еще лучше того, их ребенком невинным и беспомощным созданием, посланным небесами, чтобы научить добру. Они держали мою судьбу в своих руках, могли сделать счастливым или несчастным, смотря по тому, как они выполнят свой долг в отношении меня. При столь глубоком понимании своих обязанностей перед существом, которому они дали жизнь, при деятельной доброте, отличавшей их обоих, можно представить себе, что хотя я в младенчестве ежечасно получал уроки терпения, милосердия и сдержанности, мной руководили так мягко, что все казалось мне удовольствием. Долгое время я был главным предметом их забот. Моей матери очень хотелось иметь дочь, но я оставался их единственным отпрыском. Когда мне было лет 5, мои родители во время поездки за пределы Италии провели неделю на берегу озера Комо. Их доброта часто приводила их в хижины бедняков. Для моей матери это было больше, чем простым долгом. Память о собственных страданиях и избавление от них для нее стала потребностью и страстью, в свою очередь, являться страждущим, как ангел-хранитель. Во время одной из прогулок их внимание привлекла одна особенно убогая хижина в долине, где было множество оборванных детей, и все говорило о крайней нищете. Однажды, когда отец отправился в Милан, мать посетила это жилище, взяв с собой и меня. Там оказался крестьянин с женой, согбенные трудом и заботами. Они делили скудные крохи между 5 голодными детьми. Одна девочка обратила на себя внимание моей матери. Она казалась существом какой-то иной породы. 4 других были черноглазые, крепкие, маленькие оборвыши, а эта девочка была тоненькая и белокурая. Волосы ее были словно из чистого золота, и, несмотря на убогую одежду, венчали ее, как корона. У нее был чистый лоб, ясные синие глаза, а губы и все черты лица так прелестны и нежны, что всякому видевшему ее она казалась созданием особенным, сошедшим с небес и отмеченным печатью своего небесного рождения. Заметив, что моя мать с удивлением и восторгом смотрит на прелестную девочку, крестьянка поспешила рассказать нам ее историю. Это было не их дитя, а дочь одного миланского дворянина. Мать ее была немкой. Она умерла при ее рождении. Ребенка отдали крестьянке, чтобы выкормить грудью. Тогда семья была не так бедна. Они поженились незадолго до того, и у них только что родился первенец. Отец их, питомицы, был одним из итальянцев, помнивших о древней славе Италии, одним из рабов, ежечасно ропщущих, стремившихся добиться освобождения своей родины. Это его и погубило. Был ли он казнен или все еще томился в австрийской темнице, этого никто не знал. Имущество его было конфисковано, а дочь осталась сиротою и нищей. Она росла у своей кормилицы и расцветала в их бедном доме прекраснее, чем садовая роза среди темнолистого терновника. Вернувшись из Милана, мой отец увидел в гостиной нашей виллы играющего со мной ребенка, более прелестного, чем херувим, существо, словно излучавшее свет, а в движениях легкое, как горное серна. Ему объяснили, в чем дело. Получив его разрешение, мать уговорила крестьян отдать ей их питомицу. Они любили прелестную сиротку. Ее присутствие казалось им небесным благословением, но жестоко было бы оставить ее в нужде, когда судьба посылала ей таких богатых покровителей. Они посовещались с деревенским священником, и вот Элизабет Лавенса стала членом нашей семьи, моей сестрой и даже более прекрасной и обожаемой подругой всех моих занятий и игр. Элизабет была общей любимицей. Я гордился горячей, почти благоговенной привязанностью, которую она внушала всем, и сам разделял ее. В день, когда она должна была переселиться в наш дом, моя мать шутливо сказала мне: «У меня есть для моего Виктора отличный подарок. Завтра он его получит». Когда она наутро представила мне Элизабет в качестве обещанного подарка, я с детской серьезностью истолковал ее слова в буквальном смысле и стал считать Элизабет моей, порученной мне, чтобы я ее защищал, любил и лелеял. Все расточаемые ей похвалы я принимал как похвалы чему-то мне принадлежащему. Мы дружески звали друг друга кузеном и кузиной. Но никакое слово не могло бы выразить мое отношение к ней. Она была мне ближе сестры и должна была стать моей навеки.